Глава 17. Елфинский лес. Продолжение. И вот мы опять стоим на той самой поляне, где расстались с живым древом. В этот раз с нами Янус, причем он не один, с ним его пет, Рожка. Официального названия этого животного я не знаю, но выглядит как обожравшийся анаболитических стероидов коротконогий волосатый единорог. Несмотря на то, что общими размерами тела и его пропорциями, а также хвостом, он похож на носорога, тем не менее, голова и копыта у него лошадиные, поэтому точно единорог. И когда я говорю «волосатый», то именно это и имею в виду. Короткая угольно-черная шерсть покрывала большую часть туловища, не в силах, однако, скрыть бугрящиеся мышцы. В общем, зверская скотинка. Благодаря Янусу дошли мы до поляны как по маслу. Для каждого пака монстров у варвара был подготовлен свой сюрприз. Когда на нас выбежала стая волков, он поднял огромный молот в вытянутой руке над головой. Что-то гаркнул громовым голосом, и волки попадали оглушенные на землю, в результате чего были подвергнуты безжалостному избиению. Сам Янус застыл вместе с волками. Но для нас, остальных членов группы, это помехой не стало. Пантер он встретил резким движением того же молота, зацепив изрядный куст земли и метнув его в противника. Земля налипла на пантер, существенно ограничив их подвижность, так что добить их труда не составило. С лосями у него вообще разговор был короткий. Хрясь молотом между глаз и все. Остальная мелочь внимания не заслуживала. Ее мы и без его помощи укладывали на лопатки. И вот мы стоим на поляне, встречая выходящее из-за деревьев живое древо. Янус, завидев его, убрал в мешок малые молоты и вытащил парные одноручные топоры, тоже с каменными лезвиями. «Все, как договаривались, коллеги», – спокойно вещал полуорк, слегка подбрасывая топоры в руках. «Мелкие на щепках, мы с Альбедо бьем древо. Больше двух щепок на земле быть не должно, помните? А лучше вообще одна. Договорились? Отлично!» Он сверкнул белозубой улыбкой в ответ на наши энергичные кивки, щеголяя заостренными клыками. «Бой!» Стратегия, предложенная Янусом против древа, была с первого взгляда достаточно простой. Не давать древу создать армию щепок, одновременно уничтожая его со всей доступной скоростью. Ситуацию осложняло только то, что у древа, как мини-босса, было три стадии, каждая из которых отличалась количеством рождаемых щепок и наносимым древом уроном. Оказалось, что биться и выплевывать щепки на землю древо может одновременно. Вот и сейчас. Раза, Шиза и Масса с поддержкой Оливера, Попрыгухи и Арахны Бобби уничтожали появляющихся щепок. Казалось бы, задание не такое трудное для уровней 100+, раздраконить монстра 60 уровня. Однако щепки оказались на удивление тугими. К тому же быстрыми и верткими, и бойцам приходилось выкладываться на полную. Янус тем временем включил мельницу. В каждой руке у него было по малому топору, и он попеременно наносил ими удары по ветвям древа, постепенно наращивая темп. В конце концов его движения смазались от скорости, а обрубленные куски ветвей и листва летели во все стороны. Я в меру сил помогал, применяя самое мощное из имеющихся в моем распоряжении заклинаний – цепь молний, которая в данной ситуации хороша была еще тем, что отскакивала по щепкам, облегчая задание моим соратникам. Рожка атаковал с тыла, оттаптывая опорные корни и обрывая ветви и кору неожиданно плотоядными зубами. Половину хитбара мы втроем сняли с древа достаточно быстро. И тогда у древа включилась вторая фаза. Красные огни глаз в глубине листвы разгорелись сильнее. Концы ветвей одним движением сбросили листву и стали лупить сильнее. Так что Янусу пришлось часть стремительных движений направить на оборону, иначе хиты терялись слишком быстро. На хил мы с ним не договаривались. Не был он предусмотрен разработанной стратегией, так что я бросил на него тревожный взгляд и продолжил атаковать древо, которое, между прочим, стало рожать по две щепки за раз. «Быстрее!» – крикнула Шиза. «Роняйте его быстрее! Мы можем не успеть!» Янус отреагировал на крик боевым воплем. Приостановив смертоносную мельницу на пару секунд, он выгнулся вперед в бессмертной позе вопящей росомаха и издал душераздирающий рык. Каменные лезвия его топоров засветились зеленым, и когда мельница возобновилась, он начал с каждым ударом восполнять свой хитбар. Постепенно цвет свечения смещался в красный спектр, и восполнение хитбаров остановилось. Зато значительно увеличился наносимый дамаг, так что еще четверть хитбара древа была снята за весьма короткий период действия эффекта вопля. И древо, соответственно, вошло в третью стадию, начав выплевывать щепок еще быстрее, уже по три за раз. В настоящий момент на поле битвы присутствовало их аж 5 штук. Все 120 уровня, да еще и летающие. «Давай!» – орал Масса, рывком вытаскивая из ячейки на поясе последнее зелье здоровья, чтобы хоть как-то сдвинуть полоску хитбара с красного сектора. Оливер глупо прыгал и подскакивал вокруг него, пытаясь достать в воздухе вертких врагов. Им без команды пыхал огнем, но дебаф не позволял наносить существенного урона. Вот когтистыми лапами получалось у него неплохо. Несколько раз я видел, как он сумел хорошо попасть с размаху по пикирующей щепке, нанося ей неплохой урон. Попрыгуху, как и арахну Бобби, щепки уже сожрали. Еще минута максимального напряжения, и древо замерло, после чего накренилось и повалилось на землю, распадаясь при этом в труху. Щепки после этого прожили недолго, и вот уже поле боя оглушает наш торжественный ор. «Вы получили уровень! Ваш питомец получил уровень!» «Молодцы, коллеги!» Янус улыбался во весь рот. «Таким составом древо завалили! Просто молодцы! Я, честно говоря, до конца не верил!» Приободрив нас и внушив уверенность в своих силах таким не самым лучшим образом, Янус отвернулся и стал с интересом наблюдать за возящейся над останками древа Шизой. Она была, честно говоря, не в духе. Ее живодерские навыки на древе не срабатывали, и в результате лут был так себе. Ну еще бы. Древо же не животное, шкуру с него не снимешь. Мы углублялись в живой лес, следуя начертаниям карты. Животные стражи по-прежнему встречались, и достаточно часто. Но особых проблем нам не доставляли. Более того, на настроение Шизы они действовали самым что ни на есть благоприятным образом. Мне даже пришлось десяток раз сливать драгоценную ману на алхимическую стабилизацию, чтобы всякие особо ценные глаза и железо с печенками заморозить. «Всем стоп», – мягко сказал Янус, подняв предупредительно правую руку, когда мы достигли еще одного просвета в лесу, точь-в-точь похожего на поляну, на которой мы сражались живым древом и щепками. «Это второй круг защиты. Здесь тоже будет древо, но есть один нюанс». «Да вот они, смотрите». С дальнего края поляны в нашу сторону двигалось еще одно древо. Крона его казалась чрезвычайно плотной, но не сплошняком, а местами. Когда оно вышло на свет, стало понятно, что там в листве скрываются живые существа. «Молодые эльфы», – снизошел до объяснений Янус. 4 или 5 особей. Пара мечников, 2 или 3 лучника. Уровни 150+. Молодые не значит глупые или слабые. Это значит, что способностей у них пока мало. А также то, что они мобы, а не неписи. «Офелия и Альбеда, на вас лучники. Девушки, работайте по ассисту с Альбеда. Масса, в этот раз ты полноценный танк. Кабан тебе в помощь. Мы с Рожкой будем мобильным резервом. В нужный момент зайдем во фланги. Или в тыл. Уж как повезет. К бою!» Всего эльфов на древе оказалось 5. 3 из них, 2 мечника, сплетенными зелеными, живыми, щитами и лучник, спрыгнули с ветви и построились обратным треугольником, отходя постепенно в правую сторону от нас. «Обойти хотят и ударить в бок. Я спешно добавил к обкасту воздушную стену щитов и попробовал выделить лучника в ветвях в качестве цели. «Янус!» Мой голос звучал тревожно. «Лучники в кроне не таргетятся. Листва и ветви мешают. Берите на себя ту тройку», – после короткой паузы сказал полуорк, похоже, проверял мои слова. «Мы древо пока подержим». Легко сказать, да не так легко исполнить. Плетеные щиты эльфов оказались зачарованы против чистой магии. Молния просто расплескалась об них и ушла в землю. Нужно физическое воздействие. Или яд. Вон струя кислоты разы замечательно живую поросль щита поразила. Ростки сохлись и стали хрупкими. «Добавим-ка им воздушный молот. Верное решение». Щит потрескался, в нем даже образовалась небольшая дыра. «Эдак они до нас доберутся совсем без щитов». Я посмотрел через плечо. «Как там масса?» Древо до него еще не добралось, но в щите уже торчалось 10 стрел и парочка в правом боку. Это 3-й лучник его угостил, из нашей тройки который. Я скомандовал Оливеру закрыть массу с правого бока. Так хотя бы по пояс он будет прикрыт костяной броней свина. Теперь нужно вернуться к атаке. Струя кислоты разы уже сделала свое дело. Девушка бросала на меня короткие заинтересованные взгляды. Типа, ну что, будешь уже бить молотом или нет? Конечно же буду. Всего пара десятков секунд понадобилось нам для того, чтобы разрушить оба щита. Дальше уже заклинания полетели по назначению. Прямо в мобов. Стрелок остановился на безопасной дистанции, а мечники ускорились, наступая на массу уже без щитов. Мы с обеими Офелиями перенесли огонь на стрелка. Как и у любого дистанционщика, жизни у этого моба было не очень много, и цепь молний кромсала его хитбар, отскакивая и в мечников. Я на секунду отвлекся, чтобы посмотреть, как дела у Массы и Януса. Масса сменил щит, когда успел, и сейчас прикрывался легендарным скутумом, похожим на дикобраза от торчащих из него белооперенных стрел, уже стоя на одном колене. И было отчего становиться на колено. Несколько ветвей этого древа заканчивались увесистыми деревянными наростами, и вот ими оно размеренно лупило то по Массе, то по Янусу. Если бы не свойство скутума, думаю, что Массу уже вколотили бы в землю по пояс. Янусу было проще, он от большей части ударов уворачивался, а вот от меньшей части нет. У меня на глазах он получил один такой шлепок по животу. Вроде как заблокировал его топорами, но сила инерции отбросила его метров на 5. Янус вскочил, встряхнулся как пес, осклабился и снова бросился в бой, невзирая на втыкающиеся в него стрелы, летящие из кроны древа. Сами стрелы торчали в теле от силы секунды 3, потом таяли в воздухе, а вот осадочек от них в виде уменьшения хитбара оставался. Дошедшие до массы мечники попытались было его атаковать, но на помощь танку пришел Оливер, перетянувший внимание одного из нападавших на себя. Эльф кромсал свина саблей, иногда попадая в сочленение костяной брони. Но огромный хитбар кабана пока уменьшался не очень быстро. К Оливеру на помощь пришел имп. Зайдя к мечнику со спины и сходу располосовав его двойным ударом когтистых лап крест-накрест. Я же переключился со стрелка на мечников, так как стрелок уже кончился. Раза с Шизой тоже дисциплинированно перенаправили свои усилия. Молодцы они, действуют точно в соответствии с планом. Никакой самодеятельности. Я так задумался, что пропустил момент, когда Янус двумя плавными движениями переместился в тыл древу и запустил свою мельницу. Хитбар древа стал плавно и размеренно опускаться. Из кроны его послышались хоть и не членораздельные, но тем не менее мелодичные выкрики, и все стрелы полетели в полуорка, а древо стало медленно и неуклюже разворачиваться в его сторону. Переагрил? С его-то уровнем вполне возможно. В ответ Янус выдал что-то уж совсем невероятное. Его мельница еще ускорилась, и хоть наносимый дамаг не увеличился, зато некоторая часть стрел была отбита размазавшимися в воздухе каменными топорами. Еще несколько минут наших стараний, и мечники один за другим превратились в кучки лута. У древа тоже все было не очень хорошо. Его хитбар полыхал тревожным оранжевым цветом. Оно вовсю лупило Януса ветвями с деревянными наростами, но как следует попасть пока не получалось. Наконец древо заскрипело, заваливаясь на бок, чернее и разваливаясь прямо на глазах. Из его кроны выпрыгнули два лучника с уже убранными за спину луками и парными кинжалами в руках. Удары одного из них Масса заблокировал. Вот на второго силы умения у него не хватило. Так что получил наш танк несколько неприятных резанных и колотых ран спины и бока, а также необычайно яркую и пульсирующую пиктограмму отравления. Этот эльф-ловкач, конечно, сразу же получил топором Януса по затылку и свалился оглушенный прямо под копыта Оливера и лапы импа. А второй эльф, заблокированный легендарным скутумом массы, одномоментно словил молнию, струю кислоты и зачарованную стрелу, потеряв значительную часть хитов. Еще немного, и оба стрелка-кинжальщика повержены. Вы получили уровень. Ваш питомец получил уровень. Опыта здесь отсыпают знатно. С одной стороны, странно, что никого нет. С другой стороны, понятно, что светлым игрокам здесь делать нечего. Да из чего я решил, что здесь нет никого? Лес большой. Мало ли кто тут еще бродит. «Аль», – тревожно сказал Масса, держа в руках пустую склянку от универсального антидота. «Не работает». «А ну-ка», – не менее тревожно ответил я, подходя к Массе и безрезультатно применяя очищение. «Тоже не работает». Причем пишет не неудавшаяся попытка, а не пишет вообще ничего. Какой срок отравления? 2 часа, нахмурился танк. 10 раз сдохну за это время. Да, ты прямо что-то не в форме. Держи. Я протянул ему зелье регенерации жизни. Смягчит действие яда немного. Лучше? Лучше, просиял тот, вбулькав в себя зелье. На коже его медленно проявляли зеленоватые пятна. На некоторых позеленевших участках кожа еще медленнее превращалась в мелкие чешуйки. Я отвел взгляд, стараясь не изменить выражение лица, и отошел в сторону. «Ничего страшного, само пройдет через 2 часа. Это же Вальдира, здесь все не навсегда и все не настоящее». Мы за косички оттащили Шизу от препарирования эльфов, невзирая на ее нервный писк. «Ушки! Ушки в зелье! Самые кончики!» Сверились с картой и двинулись дальше. Продвигались медленно, так как мобов стало больше. Причем появляться они стали не вдалеке, как на окраинах леса, а совсем рядом. Идешь-идешь, и вдруг вжух, и метрах в 20 спадает магическая пелена. И вот на тебя уже во всю прыть несется пак волков или пантер. А еще стали появляться те же самые молодые эльфы, как сами по себе, так и верхом на лосях. Зрелище, конечно, то еще. Полуголые, замотанные в какую-то листву, без седел, прямо дикие индейцы из древних, еще плоских вестернов. А вот оружие у них было просто на загляденье. Шиза аж крякала от удовольствия, обирая эльфячьи трупы. Или, может быть, это не Шиза была, а ее жаба так громко расквакалась. Но любое путешествие рано или поздно заканчивается. И вот мы, ведомые картой, стояли на краю поляны в форме почти ровного круга, окаймленной плотной порослью, практически чистоколом, из статных деревьев со светлыми стволами. А в центре поляны стоял циклопических размеров старый дуб. Причем дуб живой. Над ним прямо так и было написано. Дуб. Живое древо. Странно это. Предыдущие живые древа были ильмами. Самыми, что ни на есть, обычными деревьями. А тут вдруг на тебе. Дуб. Это и есть повелитель. Похоже на то. Только вот как кровь у него взять? У деревьев ведь ее нет. Не переживай так. Попытался снять мои озвученные вслух сомнения Янус. «Поверь мне, в Вальдире неисполнимых заданий не бывает. Либо потечет из него что, либо отжать листву нужно будет, а может быть и просто в луте эта кровь найдется прямо в пузырьках. Не нравится мне он, причем очень сильно. Стоит тут один без охраны. Ни тебе зверей, ни эльфов. Есть какой-то подвох, но не могу понять, какой». Янус ощутимо нервничал, переступал с ноги на ногу. Суетливо снимал с пояса топоры, потом вешал их обратно. Тоскливо посматривал в сторону выхода с поляны. В общем, вел себя достаточно неадекватно. Если бы это была не Вальдира, я бы подумал, что он в туалет хочет. Причем очень сильно. «А, чтоб его!» Плорк рубанул ладонью в воздух и начал раздавать указания. «Масса, как заходим, встаем на краю поляны и сразу прожми все обилки на агро. Нужно дуб этот к себе привязать намертво. Уровень у него больше 200-го, но с этим щитом ты должен справиться. Если чувствуешь, что скоро сложишься, кайти и используй зелье. Альбеда, тебе придется рядом с ним встать, чтобы зацепить аурой восстановления жизни и остальными бафами. Я тоже рядом на подхвате. Офелия и Петы расходимся в стороны и дамажим по полной. Только ману ниже половины не опускать. Мало ли что, вдруг он призыватель какой». Стоило нам переступить невидимую черту агрорадиуса, как дуб зашевелился, вытаскивая корни из земли, а окружающие поляну деревья покрылись густым туманом, формируя некое подобие стены и изолируя таким образом район эпической битвы. Мы быстро прошли несколько шагов вперед, после чего Раза и Шиза принялись атаковать древо всем имеющимся у них арсеналом средств, одновременно расходясь в стороны. А я остался возле массы, использующего обилки танка одна за одной, о чем красноречиво свидетельствовали световые эффекты, возникающие то в центре его щита, то в области солнечного сплетения, а то и между глаз. Я тоже решил без дела не стоять. Поставил призрачный тотем медведя, сразу врубил ауру регенерации жизни. И одним движением влил в себя зелье регенерации маны. А то потом будет некогда. Древо, оно же дуб, тем временем выдернуло таки свои корни из земли и начало мерно двигаться в сторону массы, кровожадно сверкая красными буркалами между ветвей. Видно, что ему есть чем нас приголубить. Наросты на концах некоторых ветвей выглядят весьма солидно, а на тонких ветвях некоторые листья больно уж похожи на лезвие. Внутри кроны дуба начало разгораться свечение, и мне на мгновение показалось, что там мелькнула еще одна пара красных глаз, только мелких каких-то. «Древо и вдруг маг?» – ошалело выпучил глаза Янус. «Это что-то совсем новенькое!» Действительно, сияние разгоралось все ярче, пока не лопнуло с тяжелым гулким звуком, породив что-то вроде ударной волны, прошедшей до краев поляны и всколыхнувших плотный туман. «Внимание! Вы находитесь в сфере действия заклинания «Круг эльфийского танца». Заклинания, восстанавливающие жизнь, работают на 90% слабее. Зелья здоровья восстанавливают на 90% здоровья меньше. Регенерация почти прекратилась, проинформировал меня Масса, повернув в мою сторону почти полностью зеленое лицо с чешуйчатой правой щекой и подбородком. «Принял», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать, «ведь сделать я вряд ли что смогу». Масса понятливо кивнул и обернулся обратно к древу, которое до него уже дотопало, и заранее вставая на одно колено, готовясь принять на себя сокрушительный удар дубовой ветви с наростом. Вместо этого древо нанесло секущий удар сбоку одной из нижних тонких ветвей с лезвиями. Доспех Массы пока выдержал режущий удар, но хитбар все равно дрогнул, сокращаясь. Между тем в глубине кроны дерева разгорелось еще одно сияние. Как он так может лупить Массу ветвями и применять заклинания одновременно? Разве это не противоречит основным принципам Вальдиры? «Внимание! Вы находитесь в сфере действия заклинания «Закон Кунаолва». Каждые 15 секунд игрового времени случайно выбранный член вашей группы отряда не может атаковать. Текущий игрок – Офелия Разумная». «Что за...» Раза выглядела потешно, совершая руками жесты, необходимые для применения заклинаний, совершенно впустую. «Не можешь атаковать, лечи Массу!» – крикнул я. «Понятно, что лечение урезано почти в ноль, но в таком бою даже крохи здоровья могут сыграть решающую роль». Свечение в недрах древа между тем разгоралось заново, полностью игнорируя тот факт, что древо вовсю совершало физические атаки. Лупила ветвями Массу, задевая на отмашки Ипетов и Януса. Полуорк, кстати, решил, что Масса произвел достаточно агро, чтобы древо к нему привязалось и вгрызся в босса на пару с рожкой с левого бока. Я в ходе битв с мобами не раз замечал для себя, что малыми молотами Янус действует намного быстрее и ловчее, но для сражений с ожившим древом топоры, пусть даже и каменные, подходили намного лучше. Мелкие ветви и листва разлетались в стороны. Каменные лезвия глубоко входили в твердую древесину, оставляя после себя следы, мгновенно начинающие истекать густым голубоватым древесным соком. Сияние в центре кроны древа достигло своего апогея и опять лопнуло. В этот раз сообщения системы не было. Она обошлась визуализацией достигнутого эффекта. Древо как будто побывало под ледяным дождем. Ветви и листва его нестерпимо заблестели под солнечным светом, превратившись в зеленые кристаллы. Древо в очередной раз взмахнуло тонкой веткой, и кристаллические листья проскрежетали сначала по щиту Массы, оставив заметные царапины, а потом по Оливеру и Импу, основательно порезав и их. Янус нанес очередные удары топорами по одной из ветвей. Но вместо глубокой зарубки на ветви мы лицезрели картину того, как топоры отскакивают от ветви, едва не вырвавшись у полуорка из рук. Он сделал два шага назад, вперившись в дерево неверящим взглядом. «Да ладно! Ну нет!» – громко сказал Янус, с улыбкой покачав головой. «Так не бывает! Не может так повести!» Он быстрым движением сменил парные каменные топоры на знакомый уже мне большой двуручный молот и нанес им круговой удар по древу с проносом. Мелкие ветви, попавшие под удар, с хрустальным звоном разлетелись вдребезги, усеяв траву под корнями ковром мелких осколков, а хитбар древа дрогнул и просел. Янус обрадованно взревел и принялся наносить дубу удар за ударом, разнося на осколки уже крупные ветви и громко комментируя каждый удар. «Хрусталь! Феонора! Практически! Не пробиваем! Для мечей! И топоров! Но вот большой, тяжелый молот! Их! Хах!» Больше ничего членораздельного его речевой аппарат пока не рожал. «Кстати, у меня ведь тоже есть молот, только воздушный». Применение его большого визуального урона не нанесло, только часть ветви потрескалась. Но все лучше, чем смотреть, как от блестящего кристалла отражается молния или как с него стекает яд. Все остальные практически прекратили атаку древа, глядя на крушащего хрустальные ветви зеленокожего верзилу. Древо уже почти полностью потеряло ветви с одной